Я это вам только потому рассказываю, чтобы оправдать мою просрочку. Ведь нельзя же мне было не выслушать их, нельзя же было не посмотреть мертвого ребенка. Рана как раз у сердца, немного повыше, на детской нежной груди. Это-то и задержало меня, и навело на меня такой страх. Что за страх? Таким скелетом, как ты, без крови и мяса, вряд ли какой вампир захочет полакомиться. Слава Богу, вы правы, дон Жозе. Ребенок действительно был полненький, хорошенький, как и в прошлом году, и все-таки у меня мороз пробежал по коже от боязни и ужаса, и я прискакал сюда, как только сил хватило у вороной. К тому же все кругом было так темно и неприветливо. Нам нечего терять время. Ты знаешь, что мой брат Франциско неравнодушен к служанке Энрике? Знаешь также, что и я не люблю своего брата? Да, зато Энрику любите, знаю. Тем лучше. Ты обещал сообщить мне с глазу на глаз какие-то сведения. Точно так, дон Жозе, с глазу на глаз. Ведь дон Франциско такого же крутого нрава, как и их сиятельство, ваш отец. Эти сведения касаются Энрике. В противном случае я ни за что не променял бы своих шелковых подушек на этот шалаш и не ждал бы тебя в такую адскую ночь. Это любовь, дон Жозе. Знаю очень хорошо. Только вы не тревожьтесь. Дон Франциско перешел вам дорогу, но вы должны отказаться от всяких притязаний на Энрику. Что ты знаешь? Говори скорее. Ты видишь, я жду не дождусь. Ну, так. Энрика ночей не спит. Все поет у маленькой кроватки, в которой... Ты с ума сошел, ты говоришь, в которой лежит маленький голубоглазый ребенок. Глаза Жозе засверкали неестественным огнем, бледные щеки и губы исказились в ужасающей улыбке, и страшный смех наполнил низенькое помещение шалаша. «Барадос! Барадос! Уже ли ты говоришь правду? Вы бы перестали думать об этой девушке, дон Жозе. Сумасшедший ты! Да когда я люблю ее! Подумай, что значит для меня твои слова. Я люблю эту женщину так горячо, как ненавижу брата. Этот негодяй с ранней молодости стоял мне поперек дороги. Он был любимцем дона Мигуэля Сарано. Из-за того только, что когда он родился, хитрая цыганка, чтобы выманить побольше денег, напророчила моему отцу, будто ему назначено носить корону. А теперь мой брат и Энрикой сумел завладеть, отнял ее у меня. Барадос не подозревал, что новость, которую он так услужливо поспешил выложить младшему сыну своего господина, произведет на него столь глубокое впечатление. «Но ты лжешь, презренный. То, что ты говоришь, не может быть. Если тебе жизнь не надоела, давай мне доказательства твоих слов. Завтра вечером я сведу вас в хижину Энрике. Нет, теперь же... Помилуйте, дон Жозе. Деревня недалеко от замка, и я должен сию же минуту удостовериться в правдивости твоих слов». Страстный, порывистый сын дона Мигуэля Сарано надел шляпу на свои жесткие, взъерошенные бурей волосы, вытер со лба пот, выступивший от волнения, и показал рукой вперед. «Веди меня к Энрике». «Она верно спит, дон Жозе, подлый трус. Чего ты боишься? Грозы или девушки? Я приказываю вести меня, потому что я не знаю, где живет Энрик». Барадос увидел, что далее отговаривать было бесполезно. Он боялся не только бурной страшной ночи, но также состояния дона Жозе, который пришел в такую ярость. Наружность его и скверный характер сделали то, что даже мать, донья Эльвира, умершая несколько лет тому назад, относилась к Жозе много хуже, чем к красивому, симпатичному Франциско. Отец, дон Мигуэль Серано, часто ставил младшего Жозе на второй план и советовал ему, по крайней мере, хоть нравственно следовать примеру брата, если уж природа отказала ему в одинаковых физических достоинствах.